Услышав о завоевании Астрахани, Саиб Гирей, царь казанский, вздумал праздновать оное кровопролитием. Уже боясь России и в безумной гордости считая всякую дальнейшую умеренность малодушием, он велел умертвить всех московских купцов и посла государева Василия Юрьева. Весть о сём ужасном злодействе достигла Москвы в одно время с другою, весьма для нас благоприятную, о внезапной гибели Магмед-Гирея и бедствиях Тавриды. Между тем, как он, торжествуя победу, веселился и пировал в богатой Астрахани, сподвижник его, князь Ногайский Мамай, готовил ему сеть по внушениям брата своего Агиша. «Что ты делаешь?» — говорил Агиш. «Служишь орудием сильному, властолюбивому соседу, который мыслит поработить всех нас, одного за другим. Опомнись, или будет поздно». Мамай согласился с братом, условился в мерах и начал доказывать хану, что их войско слабеет духом и телом в городе, что надобно стоять в поле, где татарин дышит свободно и пылает мужеством. Магмед-Гирей, приняв совет, вышел из города, но в стане вел роскошную, беспечную жизнь, не воображая никаких опасностей. Воины ходили без оружия. Вдруг Агиш и Мамай с толпами ногайскими окружают царский шатер, в коем Магмед-Гирей спокойно обедал с юным сыном, богатырь-салтаном. Убивают их и многих вельмож, нападают на стан, режут изумленных крымцев, гонят бегущих, топят в Дону. Только двое из сыновей ханских, Козы, Гирей и Бибей, с 50 князьями прибежали в Тавриду. Вслед за ними вринулись и Ногаи в ее беззащитные улусы. Захватили стада, выжгли селения, плавали в крови жен и младенцев, которые укрывались в лесах или в ущельях гор. Вельможи крымские собрали, наконец, 1012 воинов и сразились с ногаями, но разбитые на голову едва спаслись бегством в Перекопь, охраняемую султанскими янычарами. В то же время атаман днепровских казаков Евстафий Дашкович, быв дотоле союзником крымским, сжег укрепление Очакова и все истребил, что мог, в Тавриде. Московский боярин Колычев, посланный еще к Магмед-Гирею, находясь в Перекопе, был свидетелем сих происшествий. Когда Ногаи и Дашкович удалились, сын ханский Козы-Гирей назвал себя царем Тавриды, но должен был уступить престол дяде, Сайдет-Гирею, который с султанским указом и с янычарами, приехав из Константинополя, удавил племянников Кафе. Торжественно воцарился и спешил предложить Василию свою дружбу, хвалясь могуществом и величием. «Отец твой, — писал он к государю, — безопасно стоял за хребтом моего отца, и его саблею сёк головы неприятелям, да будет любовь и между нами. Имею рать сильную, великий султан мне покровитель, царь Астраханский Усыин — мой друг, казанский Саиб-Гирей — брат, Ногаи, Черкасы и Тюмень — подданные, король Сигизмунд — холоп, волохи — путники мои и стадники. Исполняя волю султанову, хочу жить с тобой в тесном братстве. Не тревожь моего единокровного в Казани, минувшее забудем, Литве не дадим покоя» и прочее. Новый хан требовал от Василия 60 000 алтын, уверяя, что истинные братья никогда не отказывают друг другу в таких безделицах. Хоть в Москве знали, что Крым находится в самом ужасном опустошении, что Сайдет-Гирей не мог тогда иметь ни 12 000 исправных воинов, однако ж великий князь старался воспользоваться добрым расположением хана и заключить с ним союз, чтобы, по крайней мере, не опасаться набегов крымских. Только не дал ему денег и в рассуждении царя Казанского ответствовал: «Государи воюют, но послов и купцов не убивают. Нет и не будет мира с злодеем». Между тем, как шли переговоры с Тавридою об условиях союза, войско наше действовало против Казани. Сам государь ездил в Нижний Новгород, откуда послал царя Шик-Алея и князя Василия Шуйского судовую, а князя Бориса Горбатого с конную ратью. Они не только воевали неприятельскую землю, убивая, пленяя людей на берегах Волги, но сделали и нечто важнейшее – основали город при устье Суры, назвав его именем Василия, и, стеснив пределы Казанского царства, сею твердынью защитили Россию. Вал, острог и деревянные стены были достаточны для приведения варваров в ужас. Алей и Шуйский возвратились осенью. Нетрудно было предвидеть, что россияне возобновят нападение в благоприятнейшее время. Саиб-Гирей искал опоры и решился объявить себя подданным великого Салимана, с условием, чтобы он спас его от мести Васильевой. Мог ли действительно глава мусульманов не вступиться в таком случае за единоверного? Однако же сие заступление весьма легкое и как бы мимоходом оказалось бесполезным. Князь Мунскупский Скиндер, находясь тогда в Москве, единственно по делам купеческим, именем султана объявил нашим боярам, что Казань есть турецкая область, но удовольствовался ответом, что Казань была и есть и будет подвластна российскому государю, что Саиб-Гирей – мятежник и не имеет права дарить ею султана. 1524 год. Весною полки, гораздо многочисленнейшие, выступили к Казани с решительным намерением завоевать оную. В судовой рате главными начальниками были Шик-Алей, князья Иван Бельский и Горбатый, Захарьин, Симеон Курбский, Иван Ляцкий, а в конной – боярин Хабар Симский. Число воинов, как уверяют, простиралось до 150 тысяч. Слух о сём необыкновенном ополчении столь устрашил Саиб-Гирея, что он немедленно бежал в Тавриду, оставив в Казани юного 13-летнего племянника Сафа-Гирея, внука Менгли-Гиреева, и сказав жителям, что едет искать помощи Султановой, которая одна может спасти их. Гнушаясь его малодушием, ненавидя и боясь россиян, они назвали Сафа-Гирея царем, клялись умереть за него и приготовились к обороне вместе с черемисами и чувашами. 7 июля судовая рать московская явилась пред Гостинным островом выше Казани. Войско расположилось на берегу и 20 дней провело в бездействии, ожидая Хабара Симского с конницею. Неприятель также стоял в поле, тревожил россиян частными, маловажными нападениями, изъявлял смелость. Презирая отрока Сафа-Гирея, Алей писал к нему, чтобы он мирно удалился в свое отечество и не был виновником кровопролития. Сафа-Гирей ответствовал: «Чья победа, того и царство. Сразимся». В сие время загорелась Казанская деревянная крепость. Воеводы московские не двинулись с места, дали жителям спокойно гасить огонь и строить новую стену. 28 июля перенесли стан на луговую сторону Волги, к берегам Казанки, и опять ничего не делали. А неприятель жег нивы в окрестностях и, заняв все дороги, наблюдал, чтобы мы не имели никаких подвозов. Истратив свои запасы, войско уже терпело недостаток, и вдруг разнесся слух, что конница наша совершенно истреблена неприятелем. Ужас объял воевод. Не знали, что предпринять. Боялись идти назад и медленно плыть Волгою вверх. Думали спуститься ниже устья Камы, бросить суда и возвратиться сухим путем через отдаленную Вятку. Оказалось, что дикие черемисы разбили только один конный отряд московский, что мужественный Хабар в 20 верстах от Казани на берегу Свияги одержал славную победу над ними, чувашами и казанцами, хотевшими не допустить его до соединения с Алеем. Множество взял в плен, утопил в реке и с трофеями прибыл в стан главной рати. Не столь счастлив был князь Иван Палицкий, который из Нижнего Новгорода шел на судах к Казани с хлебом и с тяжелым снарядом огнестрельным. Там, где Волга, усеянная островами, стесняется между ими, черемисы запрудили реку. каменьем и деревьями. Сия преграда изумила россиян. Суда, увлекаемые стремлением воды, разбивались одно об другое или об камни, а с высокого берега сыпались на них стрелы и катились бревна, пускаемые черемисами. Погибло несколько тысяч людей, убитых или утопших. И князь Палицкий, оставив в реке большую часть военных снарядов, с немногими судами достиг нашего стана. Сие бедствие, как думают, произвело известную старинную пословицу: «С одну сторону черемиса, а с другой берегися». «Волга», — пишет казанский историк, — «сделалась тогда для варваров златостройным тигром. Кроме пушек и ядер, они пудами извлекали из ее глубины серебро и драгоценное оружие москвитян».